Оливер кивнул, когда прошло первое оцепенение. Кажется, он услышал в этом голосе нотку... Чего? Облегчение? Да, пожалуй. И Присыла была права. Перед ним стоял тощий и загрубелый кожаный чулок прямо из дебрей. Так казалось. С самой границы, где индейцы отрубают людям руки и ноги и варят в котлах себе на ужин. Выглядел посетитель так, будто ему случалось видеть эти котлы. Может, он сам едва от такого котла сбежал. Возраст? Лет 26 или 27. Трудно было сказать из-за лиловых кровоподтёков на правой скуле и на лбу. Налитые кровью глаза, под левым наклеен пластырь. Под глазами черные впадины, общая мрачность облика то ли 27, то ли 50. Недельная или больше щетина, путаница черных волос, руки обернуты грязной кожей, разорванные винного цвета панталоны и того же цвета жилет, заляпанные грязью чулки, заношенная белая рубашка и куртка оленей кожи в грязи. А на ногах, честное слово, индейские мокасины. «Разведчик, наверное», — подумал Оливер. «Идущий впереди и расчищающий дорогу, принимая на себя риск, на который способны лишь самые храбрые или самые безрассудные». «Вот таких людей», — подумал он, — «называют всадниками провидения». «Я Мэтью Корбетт», — представился посетитель. «Можно мне войти?» «Я, видите ли, сэр... Я сейчас очень занят. Я хотел сказать, что лучше бы всего вам прийти как-нибудь в другой...» «Я хочу с вами поговорить об одном из ваших изобретений», — продолжал Мэтью, будто и не слышал. «Взрывающийся ларец». «А, взрывающийся...» «А, да, эти вот. Вы имеете в виду сейф без ключа? Западню для воров?» «Называйте как угодно. Я хотел бы знать, как он попал в руки убийцы по имени Тиранус Слоттер». «Слоттер?» — Квизихант порылся в памяти. «Извините, не могу вспомнить такого имени. Никакому преступнику я западню не продавал». «Вы уверены?» «Абсолютно. У меня тщательно записано, кто покупает мои...» Он чуть не сказал «шедевры», но вовремя поправился. «Изделия». Мэтью не знал, чего можно ожидать от этого человека. Квизихант был тощий долговяз. Руки у него слишком велики для костлявых запястий, а ноги здоровенные, как баржи. Большие карие глаза, белокурые волосы с вихром, торчащим над лбом экзотическим растением. Мэтью уже выяснил, что Квизиханту 28 лет, но выглядел он моложе. Что-то почти детское было в нем. В этой чуть согбенной осанке, в интонациях, поднимавшихся к последнему слову каждого предложения. Этому впечатлению способствовали многочисленные веснушки на вишневом румянце щек. Квизихант казался Мэтью 12-летним переростком, напялившим отцовские туфли с пряжками, белые чулки, темно-коричневые панталоны, кремовую рубашку и галстук в желтую полоску. Всплыли в памяти слова «ошибка природы». Пришло время выкатывать пушку. «Я представитель закона из Нью-Йорка», — заявил Мэтью. «В данном случае можете видеть во мне руку королевского суда. Я ищу Слоттера, и у вас может быть необходимая мне информация». «А!» — поспешно ответил Квизихант и поскреб пальцем нижнюю губу. «Но тогда почему бы вам не обратиться к властям Филадельфии? Верховного констебля Абрама Фарадея я знаю лично». «Обратился. Он послал меня к вам». «Я думал, вы разведчик с индейской границы», — сказал Квизихант почти разочарованно. «Разрешите?» — Мэтью жестом показал, что хочет войти. Был момент некоторой неловкости, когда хозяин дома посмотрел на супругу, будто спрашивая, одобрит ли она появление такого грязнули в своем царстве, будь то нью-йоркский констебль, разведчик с границы или король уличных попрошаек. Но она грациозно кивнула Мэтью, отступила на шаг и спросила, не желает ли он лимонаду. Квизихант провел гостя по коридору в свою мастерскую, и здесь Мэтью увидел, насколько человек может любить свое призвание. Три дня назад, в слабом свете раннего утра, Мэтью вышел, спотыкаясь из лесу, к деревне ниже плотины. И почти тут же встретил человека в коричневой шерстяной шапке, в сером сюртуке, который шел из дома в дом, неся зажженный факел. «Кто здесь?» — заорал человек, и Мэтью решил, что разумнее будет ответить, потому что на него смотрел раструб мушкетона. «Индейцы тревожат», — сказал ему караульный по дороге к деревенскому констеблю по имени Иосафат Ньюкирк. Городок назывался не Колдерс-Кроссинг, а Хорнбек. Как сообщил тот же караульный, расположен был городок на филадельфийском большаке, милях в 4 от города. «Индейцы сделали себе боевой раскрас», — сообщил караульный по дороге. Мэтью все еще раскалывалась голова, зрение то и дело отказывало, но кое-как он функционировал. «Эй, тебе тоже от них досталось?» «От кого?» — спросил тогда Мэтью.